найдет его в Упанишадах, затем в Эннеадах Плотина, у Скотта Эриугены, местами у Якова Беме, особенно же в дивном творении госпожи Гийон «Порыв», у Ангелуса Силезия, наконец еще в стихотворениях Суфии, сборник которых на латинском языке, а другой в немецком переводе, подарил нам Фолук, и еще в некоторых других произведениях. Суфии – это гностики ислама, поэтому Сади и называет их словом, которое переводится «глубокомысленные». Теизм, рассчитывая на понимание массы, полагает первоисточник бытия вне нас, как некий объект. Всякая мистика, а следовательно и суфизм, на различных ступенях посвящения и наития постепенно возвращает его, этот первоисточник, в нас, как некий субъект. И в конце концов адепт с удивлением и радостью узнает, что этот источник – он сам. Этот общий для всякой мистики процесс не только изображен мейстером Эккартом, отцом немецкой мистики, в форме предписания для совершенного аскета «Не ищи Бога вне самого себя». Нет, он нашел себе еще и в высшей степени наивное выражение в том, что духовная дочь Эккарта, познав в себе этот внутренний переворот, направилась к своему духовному отцу и с восторгом воскликнула: «Господин, радуйтесь мною, я сделалась Богом!» В этом же духе и вся мистика суфи выражается преимущественно в том, что ее адепты утопают в сладостном сознании, что люди – сами ядро мира и источник всякого бытия, к которому сводится все. Правда, сюда приводит часто еще и призыв к отречению от всяких желаний, которое одно может привести к освобождению от индивидуального бытия с его муками. Но этот призыв имеет второстепенное значение, и осуществление его признается чем-то легким. В мистике же индусов эта последняя сторона выдвигается гораздо сильнее, а в христианской мистике она совершенно преобладает. Так что то пантеистическое познание, которое присуще всякой мистике, наступает здесь лишь во вторую очередь, в результате отречения от всех желаний и как воссоединения с Богом. В соответствии с этой разницей в исходных точках мусульманская мистика имеет очень радостный характер. Мистика христианская имеет характер мрачный и страдальческий. Мистика же индусов, возвышаясь над обеими, сохраняет и в этом отношении средину. Твиетизм, то есть отречение от всех желаний, аскеза, то есть намеренное умерщвление собственной воли, и мистицизм, то есть сознание тожества нашего собственного существа с существом всех вещей или с ядром мира. Все эти три момента находятся между собой в самой тесной связи. Так что те, кто исповедует какой-нибудь один из них, постепенно склоняются к исповеданию и остальных, даже помимо собственного желания. Не может быть ничего поразительнее того обстоятельства, что писатели, исповедующие это учение, несмотря на величайшее различие стран, эпох и религий, вполне согласны друг с другом, и эта солидарность сопровождается незыблемой уверенностью и сердечным доверием, с какими они раскрывают содержание своего внутреннего опыта. Между тем, они не образуют даже секты, которые исповедовали бы, защищали и распространяли какой-нибудь теоретически излюбленный и раз навсегда признанный догмат. Нет, они по большей части ничего не знают друг о друге. Мало того, индусские, христианские, магометанские, мистики, квиетисты и аскеты во всем разнятся между собой, но только не во внутреннем смысле и духе своих учений. В высшей степени разительный пример этого дает сравнение порыва госпожи Гийон с учением Вед. именно с тем местом в Упанишадах, которое заключает в себе содержание этой французской книги.